69. Благотворительность. Пожертвуйте время. Любой благотворительной организации требуются деньги, но многим нужны и волонтеры. Жертвуя несколько часов в неделю, вы окажете неоценимую помощь окружающей среде. У них обычно не очень много свободных денег, поэтому требуются люди, чтобы поддержать их мероприятия, раздавать информационный материал и так далее. Даже если вы потратите время, чтобы просто прийти на их мероприятия, это уже серьезная поддержка.